Врачебно-полицейский комитет. В сентябре 1843 года император Николай I получил от министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского следующую записку. «Между предметами врачебной полиции особенного внимания заслуживает болезнь любострастная. Гнездясь в больших, многолюдных промышленных городах, болезнь эта отсюда разливается по всем направлениям, поражает множество народа и, не ограничиваясь гибелью первоначально пораженных ею, передается из рода в род и грозит будущим поколениям разрушением их физического благосостояния. Меры, принимаемые доселе против этой гибельной заразы, нисколько не соответствовали цели своей. В Санкт-Петербурге только два врача полиции обязаны свидетельствовать всех женщин, промышляющих развратом, и отсылать зараженных в Калинкинскую больницу. Но, с одной стороны, число несущихся ее обязанность врачей далеко не соответствует числу подлежащих свидетельствованию женщин. А с другой, не все больные находили место в указанной больнице, и затем, пользуясь на домах, продолжали беспрепятственно промысел сей и передавали заразу дальше. В таком же положении находится эта часть медицинской полиции и в московской столице. Сказанными распоряжениями ограничивались меры предосторожности против этой ужасной болезни. В других же местах государства о предупреждении ея и не помышляли. Решение проблемы Перовский видел в учреждении при медицинском департаменте особого врачебно-полицейского комитета. На тот момент практика с регламентацией проституции широко использовалась в Европе, поэтому создание нового контролирующего органа было возможно по уже существующей модели — французской полиции нравов. Кроме того, министр внутренних дел отдельно подчеркнул, что Петербург, с которого и начался эксперимент по работе комитета, остро нуждался в больнице, специализирующейся на лечении зараженных любострастной болезнью — сифилисом. Местный купец Аверин был готов из личных средств выделить сумму на наем дома под нее и на содержание больных в течение 2 лет. Не прошло и месяца с подачи записки Перовского, как уже 8 октября 1843 года Николай I утвердил положение об учреждении в Санкт-Петербурге особой женской больницы и врачебно-полицейского комитета. Вслед за этим вышел комплекс нормативных документов. Циркуляр медицинского департамента Министерства внутренних дел от 23 октября 1843 года о мерах к недопущению распространения любострастной болезни, циркуляры от 17 января и мая 1844 года, а также утвержденные 29 мая 1844 года правила содержательницам борделей и правила для публичных женщин, дополненные в 1861 году правилами для содержательниц тайных притонов для распутства. Так был сделан первый шаг к признанию проституции терпимой. В основу легли 2 принципа — полицейский контроль и санитарный надзор, которые осуществлялись представителями полиции и врачами соответственно, в отдельных случаях еще и городскими властями. С началом работы комитета мгновенно вскрылось, насколько запущенной была ситуация. В 1843 году, еще до его организации, в Санкт-Петербурге числилось 400 проституток, осмотр которых ложился на плечи всего лишь 2 врачей. Как только в том же году появился врачебно-полицейский комитет, число публичных женщин вдруг резко выросло до 900. Такая огромная разница давала понять, что ранее полиция должным образом не занималась их контролем, и множество тайных жриц любви на улицах города оставались без внимания, а это только увеличивало угрозу распространения сифилиса. С утверждением же нового положения появился ряд задач — контроль исполнительной полиции за проститутками, внесение их в списки, терпимость поднадзорных публичных домов, их деятельность терпели при соблюдении правил комитета, обязательный осмотр и лечение зараженных венерическими инфекциями. Вслед за Санкт-Петербургом к практике установления врачебно-полицейского надзора присоединились и другие города Российской империи. К 1845 году он осуществлялся в Москве, Вильне, Риге и Нижнем Новгороде во время ярмарки. Уже к 1909 году специальные контролирующие органы были учреждены в 200 населенных пунктах, а в 258 городах эти обязанности выполняли чины городской полиции. Из них 51 отделение ни списков проституток не вело, ни заседаний не проводило, аргументируя это якобы отсутствием непотребства в их городе. Тем не менее, значило ли распространение надзора, что проституция стала легальной? Не совсем. Сам комитет до конца не имел законного основания, ведь его цели спорили с законами православного государства, которое не могло открыто признать разврат. Необходимо было показать, что в стране проституцию терпят ради здоровья граждан, но не одобряют. Значит, нельзя говорить об этом ремесле как о нормальном, рекламировать его и всячески призывать женщин к подобного рода заработкам. В специальных условиях терпимости был создан ряд послаблений, согласно которым публичная женщина только тогда освобождалась от уголовной ответственности, когда находилась под врачебно-полицейским контролем, регулярно проходила медицинский осмотр и не была замешана в другом преступлении. Иначе она отвечала за торговлю телом по всей строгости закона. Что касается содержательниц борделей, то о них Перовскому пришлось похлопотать перед государем и убедить его в том, что хозяйки заведений могут быть полезны чуть ли не в качестве агентов полиции. Заботясь о прибыли, они будут строго соблюдать правила, тщательно следить за состоянием здоровья своих подопечных, а также доставлять полезные сведения, которые могут помочь в раскрытии преступлений. Николай I с доводами министра внутренних дел не сразу, но согласился. Если поднадзорная проституция считалась условно легальной и находилась в ведении комитета, то девушек, промышлявших ею тайно, еще нужно было вычислить и привлечь к ответственности. В Петербурге в 1847 году была создана отдельная комиссия для поиска бродячих проституток без медицинских билетов. Чаще всего они собирались на Сенной площади, в окрестностях казарм, бань, кабаков и ночлежных домов, однако из возникшей опасности оказаться пойманными начали разъезжаться по окраинам и за пределы города. Значительное их количество тогда выехало в Кронштадт. Тем не менее, результаты деятельности комиссии были ощутимы, а в процессе работы были найдены не только уличные женщины, но и кухарки, няньки, прачки, служанки и даже кормилицы, занимавшиеся развратом. Несмотря на всевозможные препятствия, которые встречала комиссия на каждом шагу, ей удалось в самое короткое время отыскать и уничтожить много притонов тайного разврата или парных углов, помещавшихся в самых грязных, тесных и мрачных подвалах и чердаках, где стояло по несколько кроватей, а иногда просто были устроены нары. В эти углы обыкновенно являлись парами мужчины и женщины и получали ложи для половых сношений за плату от 3 до 5 копеек. В отчете комиссии следующим образом описываются эти «maison de rendez-vous». Сноска. Дом свиданий. Французский. Это истинные вертепы разврата, пьянства и буйства. Они содержатся в отвратительном виде. Теснота, грязь и удушливость воздуха в них превосходят всякое вероятие. Особенности жизни в той или иной местности накладывали свой отпечаток на работу комитетов. В Москве одним из предметов его деятельности было наблюдение за людьми рабочего класса. Большое средоточие производственных предприятий, низкооплачиваемый труд, а как следствие дешевые интимные связи, обязывали вести жесткий контроль здоровья фабричных людей и их въезд в город или выезд. Важно было не допустить распространения венерических болезней за пределы старой столицы. В Нижнем Новгороде во время знаменитой ярмарки с 15 июля до середины сентября собирался ярмарочный комитет. Он следил в том числе и за проститутками, приехавшими поодиночке или коллективом из иногородних домов терпимости. Такая поездка для жриц любви выглядела практически как командировка, ведь летом что в Петербурге, что в Москве ловить было нечего. Самые платежеспособные жители разъезжались по дачам или на ту же ярмарку. Нижегородской полиции приходилось вести двойной учет и своих публичных женщин, и путешественниц, выделять дополнительные койки в сифилитической больнице и учреждать в ней особое врачебное дежурство. Если заглянуть совсем далеко от центра государства, например, во Владивосток, то там отдельным пунктом прописывались проститутки-японки, которых в случае беременности следовало отправить в Японию. Несмотря на территориальные различия, у отделений врачебно-полицейского комитета были одни и те же главные обязанности. А. Обнаружение в целях санитарно-врачебного надзора тайных проституток. Б. Привлечение к законной ответственности проституток, не желающих подчиняться надзору, а также содержателей тайных притонов разврата, сутенеров и лиц, вовлекающих женщин в разврат и способствующих тайному разврату. В. Распространение среди проституток правильных сведений об опасностях проституции и болезнях от нее зависящих. Г. попечение о несовершеннолетних больных и беременных проститутках, а также о женщинах, оставляющих занятия проституцией. Д. Содействие обществам и учреждениям, преследующим цели ограничения проституции. Е. Выдача разрешения на открытие домов терпимости и поднадзорных квартир, надзор за ними и закрытие их. Ж. Организация врачебных осмотров проституток. З. Подание врачебной помощи амбулаторно и помещение проституток, подлежащих больничному лечению, в лечебные заведения. И. Наблюдение за исполнением установленных для проституток и содержательниц домов терпимости правил и привлечение виновных за нарушение таковых к законной ответственности. Как видите, вся его деятельность, которая в первую очередь была основана на необходимости контролировать распространение венерических болезней в государстве, была направлена на женщин. Именно они регулярно подвергались медицинским осмотрам, тогда как мужчины чаще всего были освобождены от этой ответственности, исключение фабричные работники, которых могли проверять на предмет сифилиса, но постоянство таких проверок зависело от конкретного предприятия. В правилах комитета, среди прочего, стоял скромный пункт о том, что проститутки для предохранения себя от заражения обязаны осматривать детородные части и покрывающие оные белье у посетителей, но в пылу страсти это едва ли происходило на практике, да и с профессиональным врачебным освидетельствованием не имело ничего общего. В дальнейшем данное упущение подверглось критике. В 1880-х годах в обществе врачей обсуждались исследования, согласно которым именно мужчины признавались сифилизаторами, а женщины — сифилизуемыми. Предложение нанять при каждом публичном доме для его гостей дежурного врача было воспринято как безумная мечта и комичная мера. И вот врачи в публичных домах свидетельствуют, и мужчины сортируются ими, одних пропускают, других бракуют. В таком случае для соблюдения последовательности и для того, чтобы мера достигала цели, по правилам, принятым относительно женщин, мужчин, оказавшихся зараженными, следует отправлять в больницы для излечения. Иначе что же будет? Этот самый мужчина в пылу страсти идет немедленно в другое место, где, может быть, освидетельствование происходит не так строго, или же какой попало на улице встречной одиночке и заражает ее. Разве возможно устроить такие порядки? Мужчины закричат от насилия, и вся санитарная мера пойдет в ничто. Легко брать и помещать в больницы несчастных, безимущественных женщин, отверженных всем обществом. Ропот их так слаб и бессилен, и они покорствуют, но над мужчинами различных сословий и состояний этого проделать не удастся. Критиковали врачебно-полицейский комитет и с точки зрения нравственности, сравнивая его работу с необходимым злом, когда в угоду потребительскому отношению мужчин к женщинам полиция дозволяла продажу тела в рамках составленных правил. В основе этих воззрений лежит признание необходимости профессионального непотребства женщин для благосостояния населения мужского пола. Чтобы восполнить свое назначение, врачебно-полицейский надзор за проституцией охватывает целую систему исключительных мер, существенно ограничивающих личную свободу и убивающих человеческое достоинство поднадзорной женщины. Полиция нравов рассматривает ее как особого рода товар. Доброкачественность этого товара она пытается гарантировать частыми его осмотрами, принудительным повременным освидетельствованием проституток, а общедоступность его для покупателей — устройством специальных рынков, домов терпимости. За девушками, оказывавшими интимные услуги, устанавливался либо секретный, либо явный надзор. К секретному относились все проститутки-одиночки, у которых на руках оставались документы на жительство, и они могли беспрепятственно во всякое время выехать из города. Им позволяло заниматься поднадзорной проституцией с 18 лет. Они дополнительно получали санитарный лист-бланк и были обязаны самостоятельно приходить в амбулатории на осмотр. Явному надзору подчинялись все публичные женщины из домов терпимости. Им выдавали временное свидетельство на жительство, тот самый желтый билет, взамен их паспорта, который можно было вернуть в комитете, если возникло желание покинуть бордель. В непотребные дома и квартиры свиданий допускали сексуальные работницы только с 21 года. Родителей, попечителей или мужей следовало поставить в известность об их роде деятельности. Конечно, зачастую родственников держали в тайне, и контролирующему органу было сложно определить их местоположение. Комитет стимулировал секретных и явных проституток тщательно следить за своим здоровьем, прописав правило, что если зараженные венерической болезнью явятся в особую женскую больницу добровольно, принимаются в нее для лечения бесплатно. Затем, напротив, который поступит в онную вследствие освидетельствования врача, взыскивается с них определенная сумма. В данном случае оплачивались только медицинские услуги. Никаких других денежных сборов быть не могло. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что проституция не являлась легальной, она была лишь терпимой, а значит, налоги и иные взносы не имели законного основания. Как это происходило на практике и были ли взятки, вопрос риторический. Для примера. В 1844 году, когда врачебно-полицейский комитет был еще на начальных стадиях своей организации, он нуждался в средствах на содержание. Их предложили пополнять в том числе путем адресных сборов с женщин, зарабатывавших развратом, но комитет министров отказался, сославшись на то, что учреждение какого бы то ни было сбора не согласовывалось бы с духом наших узаконений, ибо сие могло показаться как бы дозволением со стороны правительства промышлять непотребством, тогда как по законам оно строго воспрещено и преследуется. Правила, составленные для проституток, публичных домов и квартир свиданий, условно можно было разделить на две группы. Те, что касались здоровья, и те, что регулировали их жизнь с точки зрения нравственности. Второе в православном государстве было не менее важным, поэтому наравне с терпимостью проституции стояла задача оградить от нее основную часть населения, в особенности подрастающее поколение. Для этой цели в городах под торговлю телом старались отдать целые районы вдали от крупных учебных заведений. Если говорить о минимуме, то публичный дом должен быть удален от церквей, училищ, школ и общественных учреждений на 150 сажень, желательно на окраине и с уже устоявшимся неблагополучным контингентом. Логика была проста. Зачем портить другие места непотребством, если уже есть условно испорченные? Кроме того, контролировать бордели, притоны и ночлежки было куда проще, если они находились рядом, нежели были бы разбросаны по разным частям города. К примеру, в Москве проституция гнездилась в переулках между современными улицами Сретенкой и Трубной, знаменитая Грачевка. В Казани, на улице Пески, сейчас на ее месте проходит центральная аллея городского парка Тысячелетия и в бывшем логовище мокрых улиц, а вот в Санкт-Петербурге ситуация была интереснее. В столице не было четкого разграничения по районам, но важно было соблюсти правила. Не на центральных улицах, таких как Невский проспект, поэтому дома терпимости располагались где-то неподалеку от центра, за углом. Подороже на Итальянской и Мещанской, и еще в целом ряде петербургских закоулков подешевле, с нищими вертепами, уже ближе к окраинам на Сенной площади. Это не значит, что в другие части города разврат не проникал вовсе, однако чаще всего там он был тайный, совсем нелегальный. О Казани. Что же касается аристократического центра, то разврат осуществляется здесь скрыто, на частных квартирах. Например, высокооплачиваемые тайные, незарегистрированные проститутки, а были и такие, что получали от 90 до 120 рублей в месяц, что было сопоставимо тогда с жалованием врача, доцента университета, снимали нередко весьма дорогие квартиры, где и принимали гостей. Жителям этого района были заметнее дешевые проститутки-одиночки, приходившие на промысел и в аристократическую часть города. Как девушкам жилось в своих и не своих районах, насколько строго соблюдались правила и можно ли было каждой отдельной проститутке найти защиту в лице врачебно-полицейского комитета, обсудим в следующих главах.